Глава 32. Это был он. Она, чтобы успокоиться, уговорила тогда себя, что все это только ей показалось, что тот мужчина в деревьях за окном, со шляпы которого срывалась вода, был не он. Это был он. Видеть ее стало бы для Савина безумной мукой. Он не единожды представлял себе их встречу, случайную или почти случайную, в коридоре или больнице, в вестибюле, в лифте. Что он мог ей сказать? Чем привлечь и подле себя задержать? Теплыми с дрожью «здрасть» и «как ваши дела»? Да несколькими вежливыми фразами о муже, формальными и пустыми, потому что самочувствие мужа мало его волновало, разве что в том дальнем и подловатом расчете, когда же все кончится, отболит, и ничто не будет стоять между ними. Да и вряд ли после Савинского откровения в «Трех орлах» вообще приблизилась бы к нему Людаша на взрывоопасное между мужчиной и женщиной расстояние. «Скорее всего, — размышлял Савин, — сделает вид, что не заметит, в лучшем случае, что еще ужасней, отметит бессловесным равнодушным кивком. На что еще я могу рассчитывать?» «Не на что», — отвечал он сам себе, — и все равно искал встречи, такой болезненной и такой необходимой. Видеть стало бы мукой, еще большей мукой стало ее не видеть. Донжуанизм трепал его фантазию и нервы, болезнь, не находившая исхода, прогрессировала. В клинике он был рассеян и вял. Его реаниматолога не волновали теперь даже самые интересные предсмертные больные. Ночами он слышал ее голос, ощущал близкое дыхание и такое доступное тепло. Обнимая подушку, он чувствовал, что обнимает Людашу. Мужское, плотское возбуждение накатывало на него волнами и лишало сна. Он пробовал пить снотворное. На ночь помогала, но взамен мысли об обладании Людашей и, главное, прямые последствия таких мыслей стали посещать его в клинике, на работе, что было совсем уж ужасно и отвратительно. Однажды, к савинскому стыду, они были замечены хихикавшими в кулачок медсестрами. Его изощренный в подобных случаях мозг легко придумал, как можно застать, увидеть Людашу. Знал, куда перевели Глеба, понимал, что Людаша непременно и часто будет его навещать. Но снова непреодолимой мукой встал перед ним вопрос. Увидит. Что дальше? Вопрос-ответ, бездушный кивок и все? Нет, такие встречи его не устраивали. К тому же не мог он, врач-реаниматолог, в ожидании Людаши постоянно околачиваться в нейрохирургическом отделении. Мешали воспитанности своя работа. «Боже мой!» — спрашивал себя иногда Савин. «Неужели же мой двойник на далекой планете так же глуп, как я? Два таких последних дурака. Не слишком ли много на одну вселенную?» Тогда на ум ему пришло другое простое решение. Он должен видеть ее вне больницы. В городе? Да, конечно. Город безлик и огромен. Но в нем должны быть места, где чаще всего обитает Людаша, где она свободна от сопровождения, и, стало быть, никто не помешает ему подкараулить любовь и вступить с нею во что? На этот вопрос он ответа пока не имел. «Хочу видеть», — убеждал он себя, — «хотя бы видеть, каждый день, Думать о том, что и как за этим последует, он пока себе не позволял. Вперед и в разнос мысли свои не пускал. Как только они, вырываясь из-под контроля, разматывали безумные свои фантазии, он приказывал им подобраться и вернуться в строй. Не понимал в любовной своей слепоте, что желание нарочито и навязчиво видеть женщину каждый день означает только одно — преследовать. Поначалу пытался звонить, и когда слышал ее голос, тотчас, не давая ей разъединиться, заводил разговор о состоянии мужа. Отделывался общими, заумно медицинскими фразами, поскольку толком ничего о Глебе уже не знал, зато задавал вопросы и, слушая ответы, вибрировал каждой своей клеткой и длил наслаждение общения с возлюбленной. Ни полсловом, ни вздохом не напоминал он пока Людаше о том, что произошло в «Трех орлах». Но в паузах и недоговоренностях, в простом телефонном дыхании и даже заурядных «здравствуйте, до свидания» эта тема возникала между ними сама собой и звучала неловко, как повторяющаяся фальшивая нота. Он-то это знал, он этого хотел. Он даже добивался такого тонкого наводящего эффекта, но Людаша, как только чувствовала, что разговор идет на медицинский, вежливо, но быстро его прекращала. Уже на третий, четвертый раз дозвониться и услышать ее голос стало для Савина делом невозможным. К домашнему подходила Клавдия Михайловна, которая с партийной виртуозностью врала. Мобильный же Людаша вырубала. Можно было бы по-древнему послать письмо и в нем пространно объясниться, но доктор писал коряво, стыдился ошибок и такую возможность для себя даже не рассматривал. Что ему оставалось? Он спустился в регистратуру и под каким-то надуманным предлогом вызнал ее адрес, благо что Глеб и Людаша жили вместе. Бумажка с запиской, обещавшей счастье, была задвинута в нагрудный карман пиджака. Врача, то есть больного донжуанизмом, охватил охотничий азарт, и при первой же возможности Савин отправился на поиски. И плевать ему было на то, что он, врач и солидный господин, ведет себя как впервые свихнувшийся от девичьей власти мальчишка. Он об этом даже не думал. Путь лежал на край света влюблено. Он мог бы лежать и в Сибирь. География в подобных тяжелых клинических случаях не помеха. Дорога в пробках украла у доктора 2 часа бесценной и невозвратной жизни, не предоставив взамен абсолютно ничего интересного. Он увидел перед собой скучное 200-метровое пространство двора, замкнутого в 4 стенах, 4 громадными типовыми 12-этажными 8-подъездными домами-коробками, предназначенными для размножения жизни и смерти двуногих животных, называющих себя людьми, или иногда, в минуты опасности и тревожной непредсказуемости, народом. Ему стало обидно за Людашу. «Боже мой!» — подумал Савин. В этих инкубаторских ячейках, в этой убийственной, холодной одинаковости живет та, что заслуживает роскоши Тадж-Махала, дворца у Лазурного моря с гирляндами цветов, птицами и золотыми рыбами, дома в заоблачных Альпах с чистым скрипучим снегом, солнцем и синью над головой на худой конец, моей сталинской двухкомнатки с потолками 3.30, вещими ручными воронами, видом на копошащийся Дорогомиловский рынок, открывающийся с 9-го этажа, и абсолютной, достойной человека неповторимостью. Древний Пенс на лавочке у подъезда, руководящий, видимо, в прошлом работник, скучающий ныне по большому стукаческому делу, с удовольствием и ненужным даже подробностями разобъяснил Савину, где находится третий подъезд 22-го дома и квартира 292, но при этом не приминул бдительно зацепиться. А зачем? Знакомого ищу, Глеба Зернова, не смутился наш доктор и снял все возможные едкие вопросы. Ничтожные, как выяснилось, 50 всего метров отделяли Аркадия Ильича от объекта его вожделений. У Савина запрыгало сердце. Квартира Людаши существовала на втором этаже, и память сразу напомнила врачу эпизоды детства, когда сообразительный малец Аркаша и его боевой дружок Геннадий, вооружившись морским биноклем, забирались на крышу гаражей и подсматривали за окнами парикмахерши Крюковой, что жила на втором, находившемся на уровне глаз этаже. Время от времени, когда Галька была бухая и не одна, а с офицером, худющим и носатым капитаном артиллерии, примерные мальчики ловили там такие картины, что даже сейчас показывают в телевизоре только ночью. Они тогда значительно ускорили их половое созревание и, очень возможно, заложили основу его донжуанского будущего. Савин усмехнулся. Сейчас лезть на гаражи и подсматривать он не собирался. Другая шла игра. Рисковая и не за картинки. К тому же ее окна, которые он издалека, чтобы не выдать себя, определил, затенялись густо разросшимся подле дома деревьями. Три окна в рай. Надвинув на лоб шляпу, Савин неторопливо, но без остановок прошелся мимо них. Легкие, пузырившиеся на сквозняке занавески, угол пианино, живопись на стене. Все, что он смог издалека зацепить глазом. Кухня, спальня, гостиная. Четвертое окно, видимо, находилось с другой стороны дома. Савина колотила и кидала во влагу. В таком взведенном состоянии он еще раз промял ноги вдоль фасада. Ее окна. Там, отделенная от него тонкой стеклянной преградой, водится редкое сказочное существо, к которому неудержимо стремится его душа и весь могучий организм. Как оно дышит? Как ест, как пьет, как ходит или летает, наконец? По воздуху, по полу? Теплыми, огромными, почему огромными, босыми ногами или в тапочках? В ночной рубашке, в халате или желанным горячим голышом? Кошмарные мысли загружали Савина. Голышом, голышом, голышом, в халате, в халате, в халате. Ты раздвинешь полы халата и... Издевались над ним мысли. Он гнал их от себя. Не уходили, вертелись ехидными чертиками, тонко хихикали, пропадали, снова возникали и кололи, как иголки. Но слишком уж нарочито было вот так прохаживаться без дела, наконец сообразил он. Никто и ничего сделать бы ему не мог, но человек бездельный, не обремененный направлением, всегда привлекает внимание. Могли заметить и запомнить, когда не нужно, в свидетелях оказываются тысячи вредных глаз. Что делать? Уйти? Не повидав? Тогда зачем? Какого черта он проделал весь тяжкий путь поиска? Зачем приехал в этот удивительный Люблинский двор? Увидеть? Но как? Подняться на второй этаж, позвонить в дверь? Что последует далее? Доктор не мог бы сказать точно, но чувствовал, что хорошего будет мало. Савина долго одолевали сомнения, пока вдруг разом не пришло самое простое и надежное решение — ждать. Ну, конечно, он подождет. Рано или поздно она выйдет из дома, и тогда... Что тогда? Он подойдет, возьмет за горячую руку и скажет, скажет и победит, деваться ей некуда. Что скажет? Неважно. Сейчас он думал не об этом. Он должен ее дождаться и увидеть. Таков был единственно верный путь. Волнение отлетело, как не было его вовсе. И вместе с ним голову покинули ехидные чертики мысли. Их место, к удивлению доктора, заместил преступный расчет. Холодный и трезвый. Прогуливаться под окнами Долее нельзя. Если она ненароком заметит, замкнется, запрячется и затея конец. Дело следует обставить грамотно. Охотник и дичь. Так, чтобы он ее выслеживал, но она бы об этом не догадывалась. Ждать правильно, но где, как? На лавочке, как тот стукачок-пенсионер, можно. Но нелепо, отвратительно, безинициативно. И окон с лавочки не видно. Чтобы заглянуть в ее окна, хищно прикинул сообразительный Аркаша Савин, надо отойти вон на ту площадку для детей и вскарабкаться на безлюдную летом горку. Да, пожалуй. Но хорош же я буду на детской горке. Тотчас придержал себя он. Я не первой молодости, тучный и лысый, на виду у всего двора. Как бы не вызвали санитарную перевозку. Встать, схорониться под деревьями, что под ее окнами. Можно, но тоже ненадолго засекут чужие бдительные глаза. 3 минуты они еще допустят, стерпят. Мало ли дядю нужда прихватила. Не пускать же ему в самом деле по ногам. Но больше под деревьями не задержишься. Заподозрят, окружат и запомнят, сфотографируют на цифру своей мстительной памяти. Что делать? Сменяя друг друга, варианты вращались в его медицинской голове и один за другим отбрасывались в корзину для брака. Годной, в конце концов, была признана только одна неутешительная, но вполне разумная идея. Уйти. Дождаться другого раза. Придумать что-нибудь другое. В конце концов, силки расставлены, дичь обречена. Но сейчас, ничего не добившись, следовало бы уйти. Так он и сделал. Развернулся и снова мимо дремлющего в бездействии престарелого стукача двинулся к выходу со двора, туда, где на далекой главной дороге виднелось пятно темно-зеленого «Опеля Корса». «Интересно», — усмехнувшись, подумал он, «там, во вселенной у моего двойника, все закончилось таким же успехом, как и у меня?» Вместо ответа вдруг быстро потемнело, и в минуту рухнула на город и двор тяжелая гроза, которую он проглядел. Побежали в расцепную дети и мамаши, смылись с лавочек под кров пенсионеры, заскулили собаки. Савин тоже было прибавил шаг, но внезапно передумал. «Гроза — мой шанс!» С восторгом и ужасом осенило его с очередным ударом грома. «Теперь меня никто не заметит!» Под крупными каплями воды он промчался по обезлюдевшему двору и заскочил, словно под навес, под те самые деревья. Людашино окно, где вспыхнул свет, было рядом. 3 метра, не более. Лил дождь, слепила молния, бухал гром. Вечные явления природы мало волновали реаниматора. Взгляд его сверлил стекло, прожигал занавеску. «Покажись!» — — приказывал Людаше Савин. «Выгляни в окно, ты, недоступная прелесть, я все равно достану тебя. И твое тело, выгляни, наставь на мир свои роскошные глаза, пусть они столкнутся с моими, пусть сдадутся!» Что последовало далее, вы помните. Застигнутый под деревьями Людашиным взглядом, доктор сбежал и укрылся за кустарником и углом типовой электроподстанции, что архитекторы талантливо выстроили прямо посреди двора. Затем кустарником и затем углом электрички, что меньше захлестывались и заливались дождем. Он все равно изрядно вымок, но теперь уйти не мог и не хотел. Узрев в окне Людашу, его мужское естество словно глотнуло допинга и категорически потребовало от остального организма не сдаваться, выслеживать добычу дальше. Когда оборвалась гроза и на отмытый мир плеснуло солнце, Людаша с Клавдией Михайловной шла к машине и ежилась, чувствуя на себе чей-то взгляд. Он, оставаясь незамеченным, крался за ней вдоль кустарника, отделявшего, собственно, двор от гениально возведенных жилых коробков, и следил за Людашей. Сердце ухало в нем, точно от арт-разрывов, взгляд протискивался сквозь зелень веток, пролетал над вытоптанным двором, песочницами, в которые уже залезли дети, преодолевал невысокий изломанный штакетник, достигал и бережно обхватывал в кольцо Людашу, все ее существо, от золота волос до туфель. Взгляд не отрывался от возлюбленной до того последнего, смертельного для него момента, когда она, укрывшись в машине, захлопнула дверцу. Умный, не последний человек, доктор Савин, подумал о том, что он отвратителен, что ненавидит себя за то, что творит. Он также с ужасом осознал, что уже не может с собой совладать. Одно из двух, отметим мы вслед за доктором. Либо Дон Жуан, тормознув на Людаше, выздоравливал заурядного семьянина, человека, для которого измена есть повторяющаяся норма, но не есть болезненная самоцель. Либо Дон Жуан превращался в беспощадного маньяка. Почти бегом он кинулся со двора к машине. «Зачем я? Почему теряю дни?» — колотилось у него в голове. «Действовать, действовать, брать ее любым путем!» Руки заметно дрожали, ключ не сразу защелился в зажигании. Опель дернулся, сорвался с места.